Лаборатории. База Раквия. То, что происходило в дальнейшем, мне не понравилось. Не знаю за демона, но думаю, что ему тоже, впрочем, нам не выбирать. Сначала меня раздели полностью, даже обереги поснимали. Я пытался протестовать, дескать, где это видано, чтобы с ангела снимать наговоренные и благословленные самим Творцом обереги. Но они меня не слушали и ничего не объясняли. Сказали лишь, что если я вернусь, то мне все отдадут, хоть так. С Бельзебута тоже посрывали все железо, что он нашел и нацепил где-то в бригадирском хозяйстве. Демон выражал свои эмоции несколько активнее, чем я. Это он зря. С ними спорить нельзя, тем более ему. Я как в воду смотрел. Один из ученых, небрежно махнув рукой, растянул его тело дыбой. Несложным таким, но довольно эффективным заклятием, и мой напарник сейчас же замолчал, прекратив глупое сопротивление. Еще бы он подергался, когда все суставы трещат, грозя разорваться. Я вспомнил, что и сам недавно пользовался дыбой. Обстоятельства тоже вспомнил, и на душе опять стало противно. Что-то в последнее время это ощущение стало для меня чем-то привычным и естественным. Это плохо, это депрессия. Она мешает точно и правильно оценивать обстановку, что ведет к снижению боеспособности. Мне бы в душ сейчас сходить, снять накопившееся. «Можно мне в душ?» — живо спросил я, переходя от раздумий к делу. Поскольку я ни к кому конкретно не обращался, мне никто и не ответил. «Хочу в душ!» — сказал я тогда ближайшему ученому, твердо глядя ему в глаза. «Душ не работает со сложносоставной личностью, коей ты сейчас являешься. Над тобой уже поработали, и я не собираюсь из-за твоих желаний губить столько труда. Солдат, потерпишь. Если вернешься назад, то сходишь». Безэмоционально проинформировал меня ангел. «Если да если», — внутренне передразнил я. «Только рано хоронят, вот возьму, да и вернусь. Будет тогда им если». А между тем меня закончили брить и, толкнув в спину, заставили подняться. Я покорно встал и пошел, куда повели, шлепая босыми ногами по шероховатому теплому полу. Ни к чему тут проявлять характер, когда все равно будет, как они хотят. Оказалось, отвели в душ. Только не в тот, о котором я мечтал, а в другой, вполне обычный, бьющий тугими, зеленоватыми струями и странно пахнущий. Чем-то отдаленно знакомым, но забытым почти нереальным. Стоять под зелеными струями оказалось неожиданно приятно. Из больной головы медленно уходила вся накопившаяся там боль и гадость, освобождая измученный мозг от тлена и копоти, разрывающих и точащих его мыслей. Теперь в освободившееся место хлынет приливная, нужная для задания информация, и это хорошо. В соседней кабинке стоял Бельзебут, и я его хорошо видел. Он непрестанно отфыркивался и то и дело как-то недоуменно проводил руками по такому же голому и обритому, как у меня, телу, словно ощупывая его, ища недостающие детали. Поведение его не показалось мне странным, хотя было до жути неестественно. Смысл движений ускользал от меня, но они были знакомы как что-то свое. И уже через мгновение меня осенило. Я и сам так себя вел, ощупывал, искал и не находил. Сам не понимая что, но чувствовал, все не так, все было по-другому. Только что и как я не помнил. Душ смывал не только тело, но и воспоминания. А я не паниковал, нет. Мне не было страшно или неспокойно. Я не боялся перемен и не тосковал о потерянном. Я просто ничего не понимал, но это было приятно. И лишь зуд в ладонях не давал покоя. Руки беспрестанно скользили по телу, голому обезличенному куску плоти. Они искали и не находили то, что знали и помнили. Я же не помнил ничего. Когда меня выводили из-под душа, как вели к столу, это осталось в памяти на грани смутных, плавающих образов. Очень нереально, словно смотришь сквозь плавно меняющую кривизну линзу. Потом надо мной склонилось несколько лиц, и мне казалось, что я знаю их. Возможно, даже люблю. И от этого стало так хорошо, что я стал улыбаться им, растворяясь в своей безмятежной радости. Я для них готов на все — взять, отдать, умереть или предать. Лишь бы им тоже было хорошо, лишь бы они были всегда рядом, любили меня. Тут одно из лиц сказало что-то остальным, и те согласно кивнули. В тот же момент жуткая боль ярчайшей и резкой вспышкой распорола мою пустую, улыбчивую безмятежность и выгнула тело невероятной дугой. Я, разрывая в истошном крике легкие, заметался в своих путах в надежде переломить себе хребет и сдохнуть, чем терпеть подобное. Откуда-то со стороны донесся еще один вой, но мне не было до него дела, своих проблем с избытком. Тело рвали и кололи, подключали аппараты и обливали дымящимися цветными жидкостями, тянули и сдавливали, вживляли и резали, потом наращивали и что-то удаляли. Жуткая боль, затмевающая разум, заставляющая обливаться кровавым потом, но все же не идущая ни в какое сравнение с той первой вспышкой. Все кончилось внезапно. Как-то сразу. Боль еще жила в памяти некоторое время мутным воспоминанием. Но тело, уже забыв обо всем, было сильным и послушным. Я подтянул ноги и прыжком соскочил со стола. Не спеша огляделся. Отпихнул стоявшего на пути ученого и подошел к лежащему на соседнем столе демону. Его я не узнал. Судя по виду, демон был не из слабых. Минимум четвертая ступень. Фигура хорошая, все на своих местах. Ни рудиментарных голов, ни лишних рук или ног, ни ртов где-нибудь в брюхе. Все это говорило о хорошей породе лежащего. Возможно, он из падших. Я потянулся и отстегнул сковывающие его запястья ремни. В этот момент демон открыл глаза. Мы посмотрели друг на друга, и я, кивнув, поприветствовал его. Не знаю, как он, но теперь я узнал его. Вернее, даже не узнал, а почувствовал. Это Бельзебуб, демон-каратель. Они переделали его для того, чтобы он мог выполнить задание. Меня, наверное, тоже. Мысль о том, что я теперь настоящий демон, совершенно не тронула меня. Пустота. Демон? Ну что ж, пусть будет так. Буду демоном. Из меня действительно повымыли много лишнего. Но это даже хорошо. Душевное смятение может сильно навредить заданию, а теперь я готов. «Зеркало есть!» — окликнул я настороженно смотрящих в нашу сторону ученых. Не хочу обвинять никого в трусости, но дерзости у них заметно поубавилось. Зеркало, конечно, нашлось, и вскоре я мог любоваться новой внешностью сколько угодно. Одно «но». Любоваться что-то не хотелось. Поспешил я с выводами, что теперь мне на все плевать. Все-таки столько тысяч лет я жил тем, что убивал демонов, и вот теперь сам демон. Зеленый вонючий душ хоть и промыл мне мозги, вытравив оттуда все, чем я жил и что было для меня свято когда-то, но натуру, оказывается, так запросто не переделаешь. Глядя в зеркало, я видел в первую очередь омерзительного врага, а не себя. Хотя поклон ученым. Теперь и я это чувствовал, я смог с этим ужиться. И с Бельзебутом смогу. Идти рядом, воевать вместе, поворачиваться к нему спиной. Я смогу, я должен смочь. Тяжкий вздох вырвался у меня из груди. Я еще раз всмотрелся в глядящее на меня из-за зеркалья. Чуть не сказал лицо, морду. Страшную и гадкую, два почти скрытых тяжелыми надбровьями глаза щели, Вывернутые рылом нос, зубастая пасть, причем половина длинных игловидных зубов торчит наружу. Лысый шишкастый череп украшает тонкий гребень из острых роговых пластин. Я мотнул башкой, по достоинству оценив такое оружие. Солидное подспорье в ближнем бою, ничего не скажешь. Предплечья почти до локтя были покрыты толстым костяным наростом. Довольно прочным. В случае чего можно даже заслониться от удара меча, не говоря уж о ножах и шипах, хотя от дракона, а тем более от шепота, не поможет. От запястья, опять же поднимаясь к локтю, в два ряда шли загнутые шипы, каждый последующий чуть больше предыдущего. Эдакая пила, которой при случае чужой доспех распороть можно. Ну, когти когтями, это понятно. Ноги защищены не так сильно, но это только к лучшему. Будь на них разные наросты или шипы, это мешало бы амуниции. К ногам ведь крепятся и ножные меча, и чехлы с метательными ножами. Некоторые еще таскают запасные пистолеты и нижний щит, которые приматывают к голени. Хотя лично я нижний щит не использую. В общем, личину мне подобрали неплохую. Я еще раз всмотрелся в угрюмую морду демона Ракшаса и, втянув когти, провел по поверхности зеркала пальцами. За спиной возник силуэт подошедшего Бельзебута. Я посторонился, давая и ему возможность посмотреть на себя. Но он бросил лишь мимолетный взгляд и отошел. Крепкий парень. Его трудно сбить с толку. Я размахнулся и, что есть силы, ударил кулаком в зеркало, брызнувшее тысячами осколков. «Ну его все к чертям! Что у нас там дальше?» Один из ученых с нескрываемым раздражением посмотрел на меня. «У нас...» — он выделил это «нас». «Все. Идите к бригадиру». «А экипировка, легенда?» — не понял я. «Легенду он вам расскажет, а мы вас уже экипировали. Или ты думал, что вас здесь обвесят оружием, облачат в доспехи и в таком виде отправят в тюрьму? Шипы и когти — твоя экипировка». Он, конечно, прав. Какое может быть оружие в тюрьме, если мы идем туда на правах заключенных? «Пошли», — бросил я Бельзебуту и указал на знакомую дверь.